«Мне передавали весьма неприятные истории», — начала она. «Я хочу знать, почему тебя исключили из школы?» Глаза ее неотрывно следили за выражением лица внучки. «Нас не исключили», — оправдывалась Ив. «Мы с Алекс решили уехать». «Из-за неприятностей с мальчиками?» «Пожалуйста, бабушка», — попросила Ив, — «не нужно об этом». «Боюсь, придется все-таки тебе объясниться, что ты наделала». «Это не я, это Алекс». И внезапно замолчала. «Алекс, говори», — настаивала Кейт. «Не ругай ее», — поспешно ответила Ив. «Она не хотела ничего плохого, я уверена. Просто любит выдавать себя за меня, как в детстве». Я и не знала, что так далеко зайдет, но тут девочки начали сплетничать. Вроде она встречается с разными мальчиками и... Ив в замешательстве опустила голову. «Выдает себя за тебя?» — ошеломленно пробормотала Кейт. «Но почему ты этого не прекратила?» «Я пыталась», — подавленно всхлипнула Ив, — «но она сказала, что убьет себя». «О, бабушка, я думаю, Алекс, как бы это сказать, немного...» Она замолчала было, но усилием воли заставила себя продолжать. «Нестабильно. Если вы попытаетесь заговорить с ней об этом, боюсь, она может сделать с собой все, что угодно». В залитых слезами глазах девушки застыла невыразимая мука. У Кейт сжалось сердце при виде несчастного личика внучки. «Ив, не нужно. Не плачь, дорогая. Я ничего не скажу Александре. Все останется между нами». «Мне так не хотелось, чтобы вы узнали и расстроились», — заплакала Ив. «Не нужно было признаваться». Позже, за чаем, Кейт задумчиво изучала Александру. Просто невозможно поверить, чтобы под такой красивой внешностью скрывалась столь испорченная натура. Плохо уже то, что она непозволительно вела себя с мальчиками. Но пытаться свалить всю вину на сестру... Кейт была возмущена до глубины души. Все два последних года, что девушки проучились в школе мисс Портер, Ив старалась принимать необходимые предосторожности. Урок пошел на пользу, ни за что нельзя ставить под угрозу будущее. Важнее всего хорошее отношение с бабушкой. Старушка долго не протянет, ей уже 79, и Ив намеревалась любыми средствами стать ее наследницей. Единственной наследницей. Когда девушкам исполнился 21 год, Кейт взяла их в Париж и заказала обеим гардероб у Коко Шанель. А потом дала в их честь праздничный обед. В ресторане Ив и Александра познакомились с графом Альфредом Морье, интересным мужчиной лет 45, с седеющими волосами и тренированным телом спортсмена. Его женой Вивьен, милой, приветливой женщиной с безупречной репутацией. Ив не обратила бы особого внимания на супружескую чету, если бы не случайно подслушанный отрывок разговора. «Завидую вам, Альфреду», — сказала графиня-приятельница, — «самая счастливая пара из всех, кого я знаю. Сколько лет вы женаты? 25?» «В следующем месяце будет 26», — ответил за жену Альфред. «И я, должно быть, единственный в истории француз, который ни разу не изменил жене». Все, кроме Ив, засмеялись. В продолжение всего обеда она изучала графа Морье и Вивьен, но так и не смогла понять, что нашел граф в этой стареющей даме с морщинистой шеей. Должно быть, Альфреду просто не попадались настоящие женщины. Зря он хвастается своей верностью. Ив решила принять вызов. На следующий день она позвонила графу Морье в офис. «Это Ив Блэквелл. Вы, должно быть, не помните меня, но...» «Как можно забыть вас, детка? Одна из красавиц внучек Кейт Блэквелл. «Вы мне льстите, граф. Прошу прощения за беспокойство, но мне сказали, что вы хорошо разбираетесь в винах. Я хочу устроить обед в честь бабушки, так, чтобы это было для нее сюрпризом». Она смущенно засмеялась. «Представляете, мы сразу решили, какие подавать блюда, а вот насчет вин... Не будете ли вы так добры объяснить мне?» «С удовольствием», — немедленно ответил Марье. «Все зависит от меню. Если вы начинаете с рыбы, тогда легкое шабли». «О, боюсь, мне ни за что не запомнить. Не могли бы вы уделить мне несколько минут? Мы могли бы пообедать вместе?» «Чего не сделаешь ради старых друзей. Придется выкроить время». «Значит, договорились». Ив медленно положила трубку. «Этот ленч граф запомнит на всю оставшуюся жизнь». Они встретились в Лассере. Минут 10 Ив слушала монотонное перечисление марок вин и, наконец, устав терпеть, объявила. «Я влюблена в вас, Альфред». Граф, ошеломленно замолчав, уставился на девушку. «Прошу прощения. Я сказала, что влюбилась в вас». Граф поднес к губам бокал, одобрительно кивнул. «Прекрасное вино». Похлопал Ив по руке и улыбнулся. «Все хорошие друзья должны любить друг друга». «Я не о такой любви говорю, Альфред». И граф, взглянув в глаза Ив, отчетливо понял, что та имеет в виду. Такое открытие отнюдь его не обрадовало. Девушке всего 21 год. Он уже не молодой человек и любит жену. Просто невероятно, что только может взбрести в голову современным девицам. Сидя напротив Ив, слушая, что она говорит, граф чувствовал себя крайне неловко, особенно потому, что редко встречал таких красивых, очаровательных женщин. Идя на свидание, Ив надела бежевую юбку в складку и зеленый свитер из мягкой шерсти, красиво очерчивающий контуры полной упругой груди. На ней явно не было лифчика, и граф отчетливо видел бугорки сосков, натягивающие тонкую ткань. Альфред смотрел в невинное молодое лицо и никак не мог найти подходящих слов. «Но вы... ведь вы даже не знаете меня». «Я мечтала о вас еще с тех пор, как была маленькой. Воображала рыцаря в блестящих латах, высокого, красивого и...» «Боюсь, мои доспехи немного заржавели». «Пожалуйста, не нужно смеяться надо мной», — умоляюще прошептала Ив. «Когда я встретила вас вчера, не в силах была отвести глаз, не могла ни о чем думать, не спала всю ночь. Все мои мысли только о вас». Ив почти не лгала. Она и в самом деле всю ночь обдумывала свой план. «Просто не знаю, что вам сказать, Ив. Я счастлив в браке, я...» «Боже, как я завидую вашей жене! Самая счастливая в мире женщина! Хотела бы я знать, понимает ли она это, Альфред?» «Конечно, понимает. Я все время ей об этом твержу». Он нервно улыбнулся, не зная, как сменить тему разговора и поскорее уйти. «Но смогла ли она оценить вас по-настоящему? Представляет ли, насколько вы чувствительны? Заботится о вашем счастье? Я бы все сделала для вас». Граф окончательно смутился. «Вы очень красивая молодая женщина», — начал он, — «и когда-нибудь обязательно встретите своего рыцаря в блестящих доспехах, не старых, ржавых, и тогда я уже нашла и хочу отдать ему всю себя». Мария поспешно огляделся, испугавшись, что кто-нибудь услышит. «Ив, умоляю, тише». Девушка наклонилась над столом. «Больше я ни о чем не прошу и сохраню память о нашей встрече на всю жизнь». «Невозможно», — твердо заявил граф. «Вы ставите меня в крайне неловкое положение. Молодые дамы не должны делать подобных предложений незнакомым людям». Глаза Ив медленно налились слезами. «Так вот, что вы думаете обо мне. Считаете, что я со всеми без разбору? В моей жизни был только один мужчина. Мы были помолвлены». Прозрачные капли медленно катились по лицу. «Такой добрый, нежный и любящий. И погиб в горах, упал в пропасть. На моих глазах. Это было ужасно». Граф Морье сочувственно сжал пальцы девушки. «Не очень жаль. Вы так похожи на него. Когда я увидела вас, показалось, будто Билл возвратился. Подарите мне всего один час. Больше мы никогда не увидимся. Пожалуйста, Альфред, пожалуйста». Граф долго смотрел на Ив, взвешивая все «за» и «против». В конце концов, он француз, а какой француз откажет красивой девушке? Они провели несколько часов в маленьком отеле на улице Сент-Ан. И хотя граф Мария, как все нормальные мужчины, имел определенный сексуальный опыт, он никогда не обладал подобной женщиной. В постели Ив была ураганом, обольстительницей, дьяволом, умела и была готова на все. К концу свидания граф Морье чувствовал себя совершенно измотанным. Одеваясь, Ив спросила: «Когда я снова увижу тебя, дорогой?» «Я тебе позвоню», — ответил Морье. Он не намеревался больше встречаться с этой женщиной. В ней чувствовалось нечто темное, пугающее, словно под сверкающей красотой скрывалось олицетворенное зло. Знакомство с ней могло плохо кончиться, а граф не желал ставить под удар свою семейную жизнь. Все бы на этом и кончилось, но когда Ив и Марье выходили из отеля, их заметила Элайша Вандерлейк, работавшая в прошлом году вместе с Кейт Блэквелл в благотворительном комитете. Миссис Вандерлейк прилагала все усилия, чтобы подняться на самую верхнюю ступеньку в обществе, а лестница была крутой и отнюдь не усыпанной розами. И вот, наконец, судьба послала ей неожиданный дар. Миссис Вандерлейк видела в газетах фотографии графа Морье и его жены, а также близнецов Блэквелл. И хотя не была твердо уверена в том, какую именно из сестер видела, значения это не имело. Миссис Вандерлейк хорошо понимала, в чем заключается ее долг. Отыскав записную книжку, она набрала номер Кейт Блэквелл. К телефону подошел дворецкий. «Что угодно, мадам. Я бы хотела поговорить с миссис Блэквелл».